Ирина. Полтора года назад умер мой любимый супруг. Умер он внезапно, после вакцинации. За трое суток перед смертью он уже понял, что умирает, и сказал, что сильно меня любит. 31 год прожили вместе. У меня сначала был шок, потом с Божьей помощью смогла его отпустить, а через полгода на свой день рождения почувствовала его рядом с собой. И теперь его присутствие ощущается постоянно. Жизнь вечна, и мы все равно вместе. Когда я в первый раз услышала его голос, то почувствовала, что я его знала в прошлой жизни. И мы любили и были вместе. Всю жизнь снятся вещи и сны. И связь с дедом очень сильна. Умер в 92 года, в 2000 году. Для меня он жив.